Глава 37. Ярослава. Попасть домой и как следует потренироваться в искусстве магических плетений мне так и не удалось. Сначала предстояло пройти процедуру допроса. Правда, в этот раз все проходило под чутким присмотром мужей и в уютном кабинете Айрона. Вести любимую супругу в стандартную комнату для допросов арты категорически отказались. Оборотень с короткой фамилией Нокс чувствовал себя среди антикварных кресел и резных полок неуютно. То и дело посматривал на артов, постоянно их о чем-то переспрашивал, не решаясь занести ответы в протокол без высочайшего дозволения. В этот раз допрос длился не больше часа. Пришлось подробно пересказать все с того момента, как оказалась напротив злосчастной аудитории и до потери сознания девушкой. Не обошлось без каверзных вопросов по поводу поведения принца. Зачем леди Карин явилась к нему? Что их на самом деле связывало? Почему он сразу не выставил посетительницу за дверь, если не рассчитывал на телесную связь? Как ему удалось увидеть столь специфического паразита? И почему его высочество не вызвал никого из работников управления сразу, как только обнаружил проблему? И так далее. Я понимала, что все это процедура стандартная. Следователь просто обязан выяснить все детали происшествия, а как это сделать, если не задавать неудобных вопросов? Но все равно злилась. Салара такая реакция забавляла. Мужчина искоса наблюдал за моей мимикой и тихонько посмеивался, когда думал, что я ничего не замечаю. Айрон тоже бросал в мою сторону короткие взгляды. Правда, не для того, чтобы наблюдать за проскальзывающими эмоциями. Он соскучился, сильно соскучился. И с трудом сдерживался, чтобы не попросить надоевшего следователя зайти чуть позже, через часик или два. Воплотить план в жизнь не дал принц. Гариус предельно честно отвечал на вопросы, давал пояснения и ни в коем случае не хотел растягивать обращение с коллегой на долгие недели. «Еще один вопрос», — пробасил Нокс, выключая прибор для фиксации аудиофайлов. «Почему круг сразу не представил леди Ярославу обществу?» Никогда не относила себя к чувствительным дамам, но сегодня, видимо, от перенапряжения, нервная система дала сбой. Щеки запылали огнем, стало стыдно. Это чувство было таким ярким, таким чистым, таким новым. Даже не поняла, принадлежит оно мне или кому-то из присутствующих в кабинете. «Еще раз!» «Навеете на мою супругу ложные эмоции», — сухо произнес принц, — «отправитесь к Шамису в качестве подопытного». Нокс побледнел, стыд испарился. Гариус многозначительно посмотрел на дверь, намек был понят, следователь удалился, а я с интересом проследила за его тяжелой походкой. «Он умеет внушать эмоции?» Дверь за следователем закрылась. Салар одним быстрым движением притащил меня к себе на колени. «Да, и часто этим пользуется», — улыбнулся Айрон, протягивая Гариусу бокал на высокой ножке. «Провоцирует у преступников приступы раскаяния?» — потянулась к мужу за вторым бокалом. «Не только раскаяние. Чувство долга, вина, любопытство, любовь, ненависть. Разумные много значений придают эмоциям, принимают решения, исходя из чувств». Нокс виртуозно этим пользуется. «Интересно, что он внушил тебе?» — полюбопытствовал Айрон, возвращаясь в свое кресло. «Стыд. И чего же должна была стыдиться наша прекрасная жена?» «Не знаю, я даже не поняла, было это чувство моим или чужим?» «Интересно», — еще раз протянул принц. И на этом наш диалог закончился. Я хотела еще раз спросить о таинственном Шамисе, из обрывков разговора понимала, речь шла о каком-то ученом, но ничего не успела спросить. Губы накрыл требовательный поцелуй Салара. Муж слегка прикусил нижнюю губу, спустился с короткими поцелуями к шее, горячие ладони проникли под плотную ткань футболки, поднялись выше груди, сжали через кружево затвердевший сосок. Мысли о каком-то ученом как ветром сдуло, оставалось лишь одно, очень сильное желание. «Наша сладкая девочка», — выдохнул Айрон прямо в ухо. Вторая пара рук уже пробралась к пуговице на джинсах. Длинные пальцы нырнули под резинку шелковых трусиков, Тело выгнулось дугой навстречу следующей порции бесстыжих ласк. «Какая нетерпеливая птичка нам досталась!» — прохрипел Гариус. Прохрипел, и темные брюки принца вместе с трусами упали на пол. Его высочество предстал перед глазами во всей красе и боеготовности. Жар разлился между ног, и Саллар тут же ревниво прикусил тонкую кожу на плече. «Мой любимый менталист!» — пьяно улыбнулась, впилась в губы мужа и выгнулась так, чтобы Айрону было удобнее стащить с меня джинсы. «Сегодня я первый. Как скажешь». Голос сорвался на стон. Пальцы Айрона добрались до возбужденного клитора. Руки дрожали и пытались расстегнуть мелкие пуговицы на рубашке Саллара. До напряженных сосков добрался горячий язык Гариуса. Так и с ума сойти можно, пронеслось в голове. А через несколько мгновений я и правда подумала, что схожу с ума. В глазах заплясали цветные мушки. Голова стала тяжелой. Грудную клетку сдавило огненной болью. Испугаться не успела. Сознание уплыло во тьму. И только сквозь густой кисель пустоты, казалось, слышала голоса своих мужчин, голоса, наполненные ужасом, но ответить уже не могла. Кабинет Айрона. Ужас, животный ужас почувствовал Саллар Лакарет, когда жена начала растворяться прямо в его руках. Сначала ее глаза расширились, из горла вместо стона вырвался сдавленный хрип, а потом он почувствовал боль, пронзившую тело девушки. «Яра!» — первым среагировал Айрон. Побратим попытался схватить женщину и прицепить к ней отслеживающее заклинание. Гариус попытался остановить телепортацию, но все их попытки оказались бесполезными. Спустя несколько мгновений Ярослава исчезла, растворилась в воздухе. Арчибальд. Домой Феникс вернулся поздно. Глубоко за полночь хозяин особняка переступил порог спальни и рухнул без сил на жесткий матрас. На ярс Арчибальд вернулся один, без сопровождения секретаря, охраны и многочисленных прихлебателей. Все они должны будут предстать перед своим господином только через несколько дней, когда он убедится, что с его птахой все в порядке, и он может доверить ее кругу. Как бы Феникс ни относился к принцу и его побратимам, отрицать парность даже он не мог. Как и не признать, что с этими тремя его яркая птичка будет счастлива. Ревность неприятно сжимала грудь Феникса, цеплялась острыми когтями в печень, разрывала клювом желудок, и только ум твердил, что все он делает правильно. Грядет время пепла, тяжелые месяцы смерти и воскрешения. А потом он сам себе поклялся, что потом, сразу, как только восстанет, предъявит права на пару, и Гариусу придется подвинуться, не говоря уже об остальных. А сейчас не время. Нужно позаботиться о безопасности девушки, пока его не будет. С этими мыслями Арчи закрыл глаза и провалился в беспокойный сон. Он видел Яру. Вокруг девушки клубился плотный туман. На светлых волосах блестел иней. Изо рта вырывался пар, как будто она стояла на морозе. Кожа неестественно бледная, в глазах блестели слезы. «Помоги!» — он не слышал, он читал по губам. «Яра?» — пытаясь осознать действительность, спросил Феникс. «Птаха, ты где?» Вместо ответа девушка помотала головой. На мгновение туман расступился. Арчи увидел белую, покрытую острыми снежинками стену, металлические крюки, свисающие с потолка. Смазанные очертания промышленных стеллажей и тусклая лампочка под потолком. По коже пробежал колючий холод. Арчибальд открыл глаза. Сквозь плотные портьеры пытались пробиться первые лучи солнца. Чуткий слух уловил осторожные шаги за дверью. Арчибальд попытался сглотнуть тяжелый ком. Он застрял в горле и мешал дышать. По венам потекла бурлящая лава. Первый признак скорой смерти Феникса. Ярослава. Темнота никак не хотела отступать. Спина ныла, голова болела, веки будто приклеены друг к другу, но все это меркло в сравнении с пробирающим до костей холодом. Я и так плохо переносила морозы, а сейчас, казалось, нахожусь голой среди снегов. Прислушалась к телу. Ничего, кроме надвигающегося воспаления легких, не почувствовала. с трудом разлепила веки и громко, очень громко выругалась. Я лежала на полу гигантского холодильника, точнее, комнаты, где хранились туши убитых животных. Под потолком болтались крюки, металлические стеллажи были заполнены коровьими головами, на стенах сверкал иней. К счастью, там, в кабинете мужа, с меня успели стащить только пиджак. Кроссовки и даже джинсы остались на месте. Такой себе утеплитель, конечно, но лучше, чем совсем без обуви. Судя по ровному цвету кожи и появившимся мурашкам, здесь я провела совсем немного времени. Поднялась с пола, обошла помещение. Оно было большим, я бы назвала его полноценным складом. Входная дверь нашлась почти сразу. Она выделялась темным цветом на фоне серых стен и предсказуемо была закрыта. Минут пять потратила на крики, стуки, мольбы о помощи, даже опрокинула несколько стеллажей, надеялась, что шум привлечет внимание, все тщетно. Только ладони обожгла о промерзший металл. Еще раз обошла периметр, иногда прыгала, чтобы разогнать кровь в заледенелых конечностях. И если ноги хоть как-то защищали кроссовки и хлопковые носки, то рукам приходилось туго. Тут 10 раз пожалела о своей уникальной магии. Дар боевого огненного мага сейчас пригодился бы куда больше. Еще несколько минут ушло на пожалеть себя беспомощную. А потом задушила жалость и вспомнила о мужьях. Именно они стали для меня якорем. Ни родители, ни брат, ни барсы, нет. Трое артов сейчас были теми, к кому отчаянно хотелось вернуться. А еще Арчи. Не знаю, почему его образ всплыл перед глазами. Видимо, он мне был чуть ближе, чем казалось там, на земле. Образ был таким реалистичным, что захотелось просить друга о помощи, показать ему, где оказалось, и напомнить об обещании превратить всех моих обидчиков в куриное филе. Образ погас так же неожиданно, как и возник. Изо рта вырвалось облачко белого пара. Несколько раз подпрыгнула, еще раз обошла помещение. Нужно было внимательно все рассмотреть, любые детали, которые помогут мне выбраться или станут подсказкой для артов. Старалась запомнить все: виды крюков, их количество, инвентарные номера на полках, маркировку мясных туш. А потом прикрыла глаза и потянулась разумом к мужьям.